а даже наоборот пожелаю получить дополнительные плюсы в ее глазах. Вот только стоит мне засветить то, что я и правда имею отношение к темному мастеру, как в меня вцепится бульдожьей хваткой. За одной просьбой последует другая. В ход могут пойти и угрозы. Черт! Как же все это не вовремя? Я потер руками виски, собираясь с мыслями. Элеонора, я не знаю, почему у людей твоего отца сложилось мнение, что я имею выход на того целителя. Я бы и хотел, но ничем не могу помочь. Виновато развел руками, надеясь, что достаточно научился держать лицо, чтобы не выдать фальшь. Девушка разочарованно вздохнула. Ладно, я хотя бы попыталась. Будем искать его другими путями. «А Эйрю и Линс Геонари приглашали?» – спросил я. «Она тоже ничего не смогла сделать?» «Ее в первую очередь», – махнула рукой принцесса. «Она единственная, кого Геонара оставила рядом с собой. Подпитки целительской энергии хоть немного замедляют действие проклятия, но сил на это требуется немало. Сама я, хоть и целитель, вообще бы там ничем не смогла помочь», – расстроенно проговорила Элеонора. «Ты бы видел, что показывают диагностические плетения. Это ужас какой-то. Как будто тело Геонары взбунтовалось и получило приказ на какую-то жуткую мутацию. И пока процесс не завершится, действовать эта зараза не перестанет». «Мне очень жаль», – протянул я, лихорадочно размышляя, смогу ли действительно чем-то помочь и при этом еще не выдать себя. Как бы ни было жаль Геонару, нужно все тщательно взвесить. Мы еще немного поговорили с принцессой, после чего она ушла. Оставаться на занятия не собиралась. Поспешила вернуться во дворец, чтобы поддержать брата и рассказать о результате беседы со мной. Вот, казалось бы, отличный повод наладить отношения с королевской семьей. Признаться, если не в том, что я есть темный мастер, то хотя бы в том, что имею на него выход. Но я ничуть не обольщался насчет умения быть благодарными у монарших особ. Опасность минует, и скоро эта самая благодарность сойдет на нет. А меня пожелают использовать в своих целях, нет уж. После такого обращения, которое не раз позволяли себе и король, и его сын в отношении меня и моей семьи, я даже не собираюсь пытаться идти таким путем. Геонария помочь попробую, но это будет на моих условиях. А пока нельзя привлекать к себе излишнего внимания. Нужно продолжить свой привычный распорядок дня. Но и этого сделать мне не дали. Не успел я двинуться обратно в сторону столовой, где оставил сестру и друзей, как дорогу мне преградил Эйр Антерил. Выглядел он усталым и осунувшимся, но решительным. «Вы почему не были на утренней тренировке, Термергвис?» Явно на публику воскликнул он, чтобы придать нашему разговору определенный повод. «Или решили, что вам это больше не нужно?» «Простите, наставник». Покаянно сказал. «В последнее время у меня совершенно...» «Меня не интересует оправдание!» Жестко отозвался эльф. «Если не хотите, чтобы я отказался вас тренировать...» «Следуйте за мной прямо сейчас! Обед вы пропустите и уделите хотя бы полчаса оставшегося свободного времени тренировке!» «Хорошо», — вздохнул я, позволяя ему увлечь меня за собой. Понимал, что на самом деле Эйр Антерил сейчас меньше всего волнует какие-то тренировки. Заговорил он только, когда мы оказались в свободном и абсолютно пустом зале. «Ты ведь уже знаешь, что произошло?» «Конечно». «Тогда почему ты еще здесь?» Взорвался обычно спокойный эльф. «Почему не во дворце и не пытаешься ей помочь?» Я даже слегка опешил от такого наезда. Остроухий случайно ничего не попутал? Видимо, что-то такое он прочел в моих глазах, поскольку сбавил обороты. «Извини за эту вспышку». Он провел рукой по лицу. «Я всю ночь не спал. Мы с ребятами дежурили у покоев Геонары, на случай, если на нее снова попытаются напасть. Я ожидал, что ты тоже придешь во дворец хотя бы под скрытым и попробуешь что-то сделать. На тебя все не было. Я сам отправился за тобой». «Эйр Антерил», — сухо сказал я. «Несомненно, я готов помочь. Но почему вы решили, что я действительно смогу это сделать? Шансы на это не так уж и велики». «Да, я нашел комбинацию рун, которая способна откатывать состояние организма назад в момент первоначальных повреждений. Но с темными проклятиями я никогда не работал. Да и вообще только сейчас узнал подробности о том, что произошло с ее высочеством Геонарой. Нести, сломя голову во дворец и рисковать раскрытием своей тайны было бы глупо. Нужно придумать, как устроить все так, чтобы не возникло никаких подозрений на мой счет». «Но помогать ты не отказываешься», — уже полностью взяв себя в руки, уточнил эльф. «Разумеется». Сухо отозвался. «Я сделаю все возможное, чтобы помочь принцессе». «Благодарю». Он облегченно выдохнул. «Когда ты сможешь к ней отправиться?» «Хотел это сделать после занятий. Сделаю вид, что сел в карету, которая должна отвезти меня домой. Сам же под скрытым отправлюсь во дворец. После обеда у меня всего одна лекция, так что ждать недолго». Эйр Антерил кивнул. «Хорошо. У входа тебя будет ждать Роб. У него уже есть постоянный пропуск, просто проследуешь за ним под скрытым. Он будет открывать все необходимые двери и проводит к покоям, где разместили Геонару во дворце». Я тоже кивнул, а потом, пристально глядя в глаза наставнику, жестко и твердо произнес: «Эйр Антерил, если вы еще хотя бы раз позволите себе обращаться со мной так, словно я ваш мальчик на побегушках, на этом наше с вами сотрудничество будет закончено». Выждав положенную паузу и убедившись, что эльф проникся, уже нормальным тоном добавил: «А теперь давайте сделаем вид, что вы и правда пригласили меня на тренировку. Нужно подстраховаться на случай, если кто-то из любопытных сюда сунется». Эльф чуть прищурился, потом улыбнулся уголками губ. «Я вас понял, Термергис. Подобного больше не повторится. А теперь давайте займемся медитативными техниками Сархара. Боюсь, на что-то другое у нас с вами сегодня времени не хватит». Я изо всех сил пытался прощупать его эмоциональный фон. Напрасно. Остроухий был сейчас совершенно непроницаем. Впрочем, плевать, даже если обиделся. Слишком многое он стал себе позволять, решив, что я обязан выполнять его распоряжение. Может, раньше, пока мой статус был еще неопределенным, я и готов был подобное терпеть. Но теперь я Термегис. Если не поставлю себя как надо, мне это аукнется в дальнейшем. Да и теперь наша с Антерилом и Геонара сделка больше нужна именно им, а не мне. И это я могу ставить условия. Единственное, почему еще не разорвал прежние договоренности, то, что они слишком многое обо мне знают, а убивать их не хочется. Но второе может и измениться, если станут вести себя слишком нагло. Надеюсь, Эйр Антерил достаточно умен, чтобы это понять. Глава 27. Роб торчал у дворца, болтая с охранниками, с которыми, очевидно, успел найти точки соприкосновения. Язык у эльфийского полукровки подвешен хорошо, так что с этим у него проблем не было. Да и, как подозреваю, после героического спасения принца и принцессы, в котором он участвовал, авторитет парня изрядно возрос. Я незаметно подобрался к нему под универсальным скрытом и осторожно протянул щуп в зону его действия. Коснулся разума Роба и послал мысленный сигнал. «Я здесь». Он едва заметно вздрогнул, но на лице не отразилось никаких лишних эмоций. «Ладно, парни, мне пора обратно. Спасибо, что составили компанию». Дружелюбно попрощался он с охранниками, которые ему добродушно заулыбались. После чего, не оборачиваясь, Роб двинулся во дворец. Я шел за ним вслед, пусть даже сигнальные нити, развешанные повсюду, вряд ли обнаружили бы меня под скрытым. Но мало ли. Береженного Бог бережет, как говорится. Мы добрались до каких-то жилых покоев, у которых помимо обычных охранников караулил Марвел. Они с Робом обменялись быстрыми взглядами, и Огневик едва заметно кивнул. «Мне нужно кое-что передать принцессе», — деловито проговорил полукровка. Охранники без слов расступились, позволяя Робу подойти к двери и постучать. «Если примет тебя», — лишь буркнул один из них. «Тут только что опять его высочество приходил. Она его отправила во свояси». Полукровка пожал плечами и несколько раз стукнул в двери. Подозреваю, каким-то условным стуком, поскольку створка все же отворилась. Роб сделал вид, что замешкался, будто бы оправляя одежду. Я же воспользовался этим, скользнул внутрь и встал у стены, окидывая взглядом комнату. В роскошно убранном помещении на диване сидела Геонара, одетая в наглухо закрытое черное платье. Лицо ее закрывала густая вуаль. Узнал я ее лишь по знакомой ауре. Так-то трудно было разглядеть что-либо за всеми этими драпировками. Эрия Линс, открывшая дверь Робу, вопросительно посмотрела на него. «Мне нужно кое-что передать ее высочеству», — повторил полукровка. «Пусть заходит», — махнула рукой со своего места Геонара. «Мне выйти?» — целительница вопросительно уставилась на принцессу. «Да, я позже позову вас снова», — раздался чуть усталый голос. Эйрия с сочувствием посмотрела на нее и покинула помещение. Едва за ней закрылась дверь, как Геонара начал вертеть головой, будто пытаясь рассмотреть что-то. «Он здесь?» — неуверенно спросила у Роба. «Да, ваше высочество». Я дезактивировал скрыт и показался ей. Было странно чувствовать на себя пристальный взгляд, но не видеть глаз собеседника. Мы оба молчали, пока Геонара не приказала. «Роб, оставь нас. Прошло достаточно времени, чтобы подумали, что ты передал свое сообщение. И пусть нам пока не мешают». «Понял, ваше высочество». Он почтительно поклонился и покинул комнату. «Закрой дверь на ключ, Ален». Уже другим тоном, более мягким, попросила Геонара. «Не хочу, чтобы нам помешали в самый неподходящий момент». Я провернул ключ, торчащий в замке, несколько раз и подошел ближе. «Когда Эйр Антерил сказал, что есть шанс, что ты сможешь помочь, я даже не знала, что и думать». В голосе Геонары послышалась легкая усмешка. «А потом вспомнила про удивительное исцеление твоей подружки-простолюдинки, дочери библиотекаря, и все стало на свои места. Ты ведь и есть темный мастер, о котором целые легенды слагают». Не видя смысла отрицать, я пожал плечами. «Что я еще о тебе не знаю?» Задумчиво проговорила Геонара. «Впрочем, я сейчас не в том положении, чтобы в чем-то тебя упрекать или чего-то требовать. Могу только попросить. Ты сможешь помочь?» «Я не знаю». Честно признался. «Мои возможности как темного мастера сильно преувеличены. Но я сделаю все, что смогу». «Тогда делай». Она сдернула с себя шляпку с вуалью. Наверное, если бы я не был готов к чему-то подобному, то отшатнулся бы или еще как-то выдал свои эмоции. То, во что превратилось лицо когда-то прекрасной эльфийки, вызывало ужас. Кожа буквально слезала пластами, обнажая мясо. Там, где она еще оставалась, были гнойные язвы, из которых сочилась какая-то зеленоватая жижа. Геонара, стиснув зубы, смотрела на меня с каким-то странным выражением. Но не увидев ожидаемой реакции, горько усмехнулась. «У тебя хорошее самообладание, Ален. Винсент не так хорошо скрыл свои чувства. Отвращение и ужас. Правда, потом пытался исправить ситуацию. Но я уже увидела то, что необходимо. И многое для себя поняла. Я нужна ему только идеальной красоткой без малейшего изъяна. Вряд ли его чувства ко мне останутся прежними, если я не найду способа что-то с этим сделать». Она провела рукой затянутую в черную перчатку возле своего лица. Я не стал ей напоминать, что еще недавно, и сама судила людей по внешности. И как отзывалась о бедняжке Даниэле. Геонаре сейчас не до рассуждений о карме, но она сама об этом вспомнила. «Знаешь, когда это со мной произошло, я вспомнила, как относилась к той библиотекарше. И твои слова, с которых началось наше знакомство. Наверное, только поэтому я позволил тебе увидеть меня такой. Не слишком верю, что ты сможешь помочь, но... хотела проверить, действительно ли для тебя внешность не настолько важна, как ты тогда утверждал». «Ты способна думать о том, что для меня важно в такой момент?» Я искренне удивился. «Может, мне было бы легче, если бы я разочаровалась в тебе?» Последовал странный ответ. «Ладно, оставим это». Она тряхнула головой. «Что скажешь о моем состоянии?» Ее лицо скривилось. «Мне можно как-то помочь или шансов нет?» «Шансы есть всегда, пока мы живы», — спокойно заметил я. Не нравилось мне ее настроение. Видно было, что девушка находится на грани. Если я сейчас скажу, что ничего не исправить, может и попытаться покончить с собой. Я это чувствовал, даже несмотря на то, что она не забыла включить режим Сархара, чтобы утаить свои эмоции. Я подошел к ней ближе и сел рядом, не позволяя себе даже взглядом показать жалость или нечто подобное. Вел себя с Геонарой, как и обычно. Но когда она отвернулась, явно не желая, чтобы я смотрел так близко на то, что осталось от ее лица, взял за руку и жал знак поддержки. «Позволишь тебя осмотреть?» Мягко спросил. «И не нужно стыдиться. Ты не виновата в том, что какой-то ублюдок сотворил с тобой такое. А я попытаюсь сделать все возможное, чтобы ты снова была здорова». Геонара снова повернула ко мне лицо. По ее обезображенным щекам текли слезы, а во взгляде было столько эмоций, что теперь уже я смутился. «Даже если ничего не можешь сделать, все равно спасибо». «За что?» «Неважно». Она закрыла глаза и попыталась взять себя в руки. Делай, что нужно. Не буду тебе мешать. Продолжая держать ее руку в своей, поскольку чувствовал, что Генри это сейчас нужно, я начал настраиваться на аурное зрение. В углубленном и так было понятно, что дела обстоят скверно. Почти все участки кожи светились красным, а в некоторых местах и черным. Внутренних органов эта зараза не коснулась, так что было понятно, что жизни принцессы ничего не угрожает. Но вот что это будет за жизнь, другой вопрос. Проклятие поражало только кожные покровы, причем целительская магия с этим справиться не могла. Я видел следы недавнего вмешательства Эрии, но ей удалось лишь немного замедлить распространение проклятия. Это было слишком сильно, чтобы убрать его совсем. Плохо. Если даже Эрия Линс при всех своих знаниях и умениях оказалась бессильна, то смогу ли помочь я? Ведь никогда не сталкивался с чем-то подобным. Вся надежда на то, что в аурном зрении увижу больше, чем доступно обычным целителям, и смогу придумать, как бороться с такой заразой. Мир вокруг изменился, превращаясь в плетение перворун и убирая жуткую картину того, во что превратили красивейшую девушку. Мне даже легче стало. Все-таки смотреть на это и ничем не удавать эмоций было нелегко. Охватывали злость и ярость на того, кто решил вот так вот поиздеваться над ней. Одно дело убить, другое – действовать подобными методами. Ведь не мог не понимать, что для Геонарха такое будет хуже смерти. Впрочем, если это то, о ком я думаю, ничего удивительного. Несари вообще плевать на то, что чувствуют окружающие. Мы все для него лишь расходный материал. Я себя иллюзиями не тешил о том, что ко мне какое-то особое отношение. Мной Несари пожертвовать не задумываясь, если сочтет необходимым. Желание остановить эту темную сволочь стало нестерпимым, но я прекрасно понимал, что с моими нынешними умениями это невозможно. А вот спутать ему карты и помешать хотя бы в мелочах попробую. В аурном зрении повреждения на теле Геонары выглядели так, словно руны, отвечающие за кожные покровы, изъедены ржавчиной. Вернее, какой-то черной дрянью, заставляющей их истончаться и разрушаться. Я отфильтровал из источника чистую целительскую энергию и попытался напитать истонченные руны, чтобы восстановить их. И вроде даже подействовало. Но стоило закончить с одной и перейти на другую, как я досадливо поморщился. Черная ржавчина снова начала медленно возвращать свои позиции на уже очищенном участке. Я попытался использовать знакомую комбинацию перворон, чтобы вернуть первоначальное состояние. Может, на начальном этапе нейтрализовать проклятие будет легче? И снова облом. Да, действие темной ржавчины, как я обозвал эту заразу, еще более замедлилось, чем при обычном целительском воздействии. Но все равно она продолжала распространяться. Тогда я решил поэкспериментировать и добавил к целительской энергии универсальную. И снова это дало лишь частичный эффект. Да, распространение заразы замедлилось еще больше, но все равно продолжалось, чтоб я. Вот же черт. Сдаваться не хотелось. А злость против Несари, который использовал полученное в хранилище древние знания таким образом, лишь усилилась. Ну нет, я так легко не отступлюсь. Глава 28. В какой-то момент я просто вывалился из аурного режима. В глазах чувствовалась резь, а голова раскалывалась. Сколько я провел таким образом, проводя самые разные эксперименты, понятия не имею. Но Геонара продолжала сидеть рядом, ничем не выдавая усталости или недовольства. Хотя и надежды мне явно не осталось. Стоило мне отпустить ее руку, пальцы уже почти закостенели, и пришлось пропустить через них целительскую энергию, как послышался ее голос. Какой-то безжизненный и опустошенный. Ничего не получается. Пока нет. Я мотнул головой. Но я еще не сдался. Немного восстановлю силы и продолжим. Взглянул на часы, стоящие на каминной полке, и понял, что я экспериментировал почти 3 часа. Поднялся с дивана и потянулся, разминая затекшие мышцы. Потом сел в позу лотоса и погрузился в медитацию, чтобы восстановиться быстрее. Геонара мне не мешала. Несколько раз кто-то стучался в дверь, что я отмечал краем сознания. Но принцесса посылала всех лесом, и они отставали. Когда я спустя полчаса поднялся, она спросила. «Может, ты есть хочешь? Приказать подать сюда что-нибудь?» Хотел уже отказаться. Все же, когда я занимаюсь магическими экспериментами, аппетит отходит на задний план. Но потом посмотрел на Геонару и понял. Сама принцесса не ела уже давно. Нужно как-то возвращать ей нормальный настрой. Это ведь тоже очень важно при лечении чего угодно. Не откажусь. И желательно побольше. Лечение отнимает слишком много сил. Она кивнула, и после того, как я спрятался под универсальным скрытом, отдала необходимое распоряжение. Вместе со служанкой, принесшей еду, явилась и Эрия. Невзирая на сопротивление Геонары, целительница настояла на том, чтобы опять провести лечебное воздействие. Когда необходимо, Эрия может быть весьма настойчивой. Даже принцесса спасовала и согласилась. После проведения необходимых процедур Эрия выглядела задумчивой. «Мне кажется, что тенденция к улучшению все-таки есть. И это хороший знак. Процесс распространения проклятия замедлился в несколько раз. Может, мой организм сам активно борется?» Нарочито спокойно отозвалась Геонара. «Если так, то это радует». Эрия улыбнулась одними уголками губ. «Хотя, если бы я не знала, что здесь никого не было, предположила бы, что над вами поработал какой-то уникальный целитель, которому доступно больше, чем большинству». Я мысленно выругался. Впрочем, мою тайну Эрия и так знает. Так что даже если догадалась о чем-то, будет держать язык за зубами. «Как видите, мы здесь одни», — напряженно отозвалась Геонара. Эрия опять улыбнулась и поднялась. «Вы правы, ваше высочество. Что ж, в данный момент я ничем больше не смогу помочь, так что лучше пойду. Зовите, если что». Я заколебался. Не показаться ли на глаза целительницы? Может, вдвоем у нас выйдет лучше? Но потом понял, что вряд ли. Не тот случай. А Эрия пока не принесла моей семье или лично мне клятву верности. Так что незачем ей знать, что мы с Геонарой настолько близко общаемся. Мало ли. «Да, спасибо вам». Заметным облегчением отозвалась принцесса. И когда целительница вышла, сама заперла за ней дверь. После ухода Эрии я все-таки убедил Геонару поесть вместе со мной, хотя она и сопротивлялась. Лишь когда я заявил, что для исцеления организму необходимы силы, а без них не придется тратить больше своей энергии для нужного эффекта, она неохотно согласилась. Но было видно, что после сытого ужина Геонара почувствовала себя и правда лучше. Настрой я тоже немного поднялся, и это хороший знак. «Ну что, продолжим?» – спросил я. «Если хочешь, можем переместиться в спальню. Устроишься на кровати, там тебе будет удобнее». «Не будь я сейчас не в лучшей форме. Подумала бы, что ты пытаешься затащить меня в постель». С горькой иронией сказала Геонара. «Впрочем, ты от этого отказался, даже когда я была во всеоружии. Так что за мою честь опасаться не стоит. Пойдем и правда в спальню». Я лишь иронично хмыкнул. Раз она начала шутить, то и правда вышло из состояния апатии, которое мне категорически не нравилось. Мы переместились в смежную комнату, где Геонара вытянулась на постели и опять начала подразнивать. «Мне раздеться. Правда, степень моей обнаженности в некоторых местах будет еще больше, чем обычно. Или тебя это не смутит?» «Лежи уж так», — усмехнулся я. «А то я парень скромный. На целительстве не смогу сосредоточиться». Напряжение после вкусного ужина и легкой пикировки значительно уменьшилось. Я снова готов ринуться в бой и попытаться сделать все и даже больше, чем было в моих силах. Придвинув к кровати кресло, уселся в него и снова настроился на аурное зрение. Так, нужно попытаться мыслить нестандартно. Все иное я уже опробовал в нескольких вариантах, и оно не принесло особого успеха. Может, знания из прежней жизни как-то помогут? Мне ведь не раз приходило в голову, что перворон — это своеобразный язык программирования. Попробую воспринять их с этой точки зрения на самом деле. Эта темная ржавчина похожа на вирус, который внедрился в отлаженную систему и мешает ей действовать эффективно. А что если придумать другую программу, своего рода антивирусную? Я заключил тело принцессы в купол прорицания и вычленил одну из рун, зараженных вирусом. Рядом с ней разместил здоровую и неповрежденную. Максимально увеличил масштаб и занялся вычислением вируса. Работа оказалась кропотливой. Я, по сути, по последствиям в теле Геонары, пытался воссоздать руну самого проклятия, примененного против нее. Принцип был прост. Если ничего не удается сделать с последствиями, можно пойти другим путем. Выяснить, как выглядит само проклятие, и создать антивирус, который будет разрушать его структуру. Несколько раз что-то шло не так. Хорошо, что купол прорицания давал возможность проверить это до того, как задействовать непосредственно на теле. Я уже почти отчаялся, когда внезапно сработало. Не веря собственным глазам, я наблюдал в куполе прорицания, как после применения разработанного антивируса, внедренного в клетки девушки, дальнейшее распространение ржавчины останавливается. Я начал еще и активно помогать антивирусу задействовать целительскую магию, смешанную с универсальной. Ржавчина исчезла на глазах, а кожные покровы восстанавливались. Еще минут пять я наблюдал за процессом, боясь, что радуюсь преждевременно, и все снова возобновится. Но нет. Все шло как нельзя лучше. И на мое лицо само собой наползла радостная улыбка. «Я все-таки переиграл тебя хоть в чем-то, проклятый ублюдок!» Мелькнула нелицеприятная мысль в адрес Несари. Потом заставил себя убрать лишние эмоции и довести дело до конца. Сняв купол прорицания, начал внедрять свои наработки в реальное тело Геонары. Когда закончил работу, едва мог шевелиться. Перед глазами плясали темные мушки, и в них словно песка насыпали. Я с облегчением вывалился из аурного режима и обмяк в кресле. Геонара вопросительно посмотрела на меня и затаённой надеждой спросила. «Как результат?» Я вяло шевельнул рукой. «Можешь сама встать и посмотреть в зеркало». На большее сил у меня не хватило. Даже разговаривать было тяжело. Девушку не нужно было упрашивать. Она быстро встала и подошла к зеркалу, занавешенному до этого плотной тканью. Видимо, когда с ней произошло несчастье, Геонара прикрыла все зеркала, чтобы не лицезреть свое обезображенное лицо. Ее рука дрогнула, когда она сдергивала ткань. Принцесса явно нервничала. В отличие от меня, она не видела, что лицо у нее снова было таким же красивым, как и раньше. За тем исключением, что восстановленная молодая кожа была чересчур белой, а под глазами залегли тени. Все же последние дни выдались у принцессы нелегкими. Каким бы я ни был усталым, но наблюдать за реакцией Геонары было приятно. Все-таки результат затраченных мною усилий того стоил. Принцесса, сдернув ткань зеркала, некоторое время неверяще себя рассматривала и осторожно касалась восстановленного лица. А потом радостно взвизгнула, словно вообще забыла о своем статусе, и кинулась ко мне. В порыве чувств наскочила так, что повалила кресло на пол вместе со мной. Довольно болезненно столкнувшись с затылком, я поморщился. Геонара, тоже упавшая, но более удачно приземлившаяся на мою тушку, виновато воскликнула. «Прости, тебе больно?» «Все нормально», — проворчал я, пытаясь подняться. Вместо того, чтобы слезть меня и помочь, Геонара поудобнее устроилась на моей груди и внезапно впилась в мои губы страстным поцелуем. А я был настолько слаб сейчас, что даже оттолкнуть не получилось. Впрочем, не скажу, что так уж страдал. Целовалась Геонара превосходно. Даже в штанах кое-что начало подавать признаки жизни, наплевав на общее состояние тела. «Ты понимаешь, что для меня сегодня сделал?» Наконец, оторвавшись от моего, проговорила Геонара, глядя мне прямо в глаза. «Ага», — неуверенно произнес. «Не понимаешь», — насмешливо сказала и снова поцеловала. В этот раз быстро и легко. Потом, наконец, соскочила с меня и протянула руку. Помогла подняться и тихо, но твердо сказала. «Я перед тобой в долгу, Алин. Как бы ни сложилась дальше наша жизнь, помни об этом. Надеюсь, однажды я смогу тебе как-то отплатить за то, что ты сделал».